Глава 39. Виктория. Пристально изучая меня любопытными взглядами, зал замер, притих, а мне захотелось спрятаться Денису за спину, позорно сбежать или провалиться сквозь землю. Вот ведь паразит. Рассекретив наш нелепый брак всему коллективу, Денис не оставил мне шансов на тихое и незаметное существование среди коллег. Так и не представившийся мужчина, с которым пришел Денис, пялился на меня взглядом, полным удивления и восторга, а потом с воодушевлением подхватил корявую речь моего муженька. «Жена, помощница, а в перспективе заместитель», подмигнув, произнес незнакомец и, обратившись к залу, строго добавил. «Распоряжение и просьбы Виктории прошу считать прямыми приказами руководства». Ошарашенные сотрудники вяло похлопали, а я обвела их взглядом, отметив, что многие девушки смотрят на меня с нескрываемой завистью, досадой и непониманием, что ли. Еще бы. Должность Дениса накладывала большую ответственность и определенный статус, в том числе и на меня. Но судя по реакции в глазах большинства присутствующих, рядом с ним я оказалась серой мышкой. «Через несколько дней мы откроем двери нашего центра для первых пациентов». И, не выпуская меня, Денис продолжил свою речь, а я зависла, пытаясь понять, зачем он так поступил. Мысленно я кипела и булькала. Меня накрыли слишком противоречивые эмоции. С одной стороны, я чувствовала притяжение и мечтала остаться с мужем наедине, а с другой — уже предчувствовала наш первый семейный скандал — желая высказать ему все, что накопилось. «А сейчас можете вернуться к своим обязанностям», завершил собрание незнакомец и, переглянувшись с Денисом, дополнил. «В течение дня на ваши электронки поступят подробные инструкции и утвержденный график». Не выпуская мои руки, Денис направился к выходу, но, оказавшись за полотном занавеса, резко остановился, притянул меня к себе и накрыл губы поцелуем. Впился так, что дыхание перехватило, но почти сразу же отпустил, предусмотрительно придержав за талию. «Дэн, гаденыш ты эдакий, когда успел, почему молчал?» — возмутился его друг и, протянув мне руку, расплылся в улыбке. «Вика, а я Михаил, близкий друг этого тихушника. Очень рад знакомству». «Взаимно», — вложив дрожащие пальцы в его лапищу, пискнула я. А Денис тихо рассмеялся и чмокнул меня в висок. «Миш, я потом все расскажу», — отмахнулся муж, но Михаил покачал головой. «Нет, дружище, с тебя подробный отчет. Да вы как с ума посходили. Сначала ты, потом Ромка и...» «Теперь твоя очередь», — перебив, огрызнулся Денис и, смерив друга прищуренным взглядом, поддразнил. «Видел я, кто тебя чертом обозвал. Знойная красотка». «Так что не я один тут скрытый гаденыш. Мне бежать пора». Смутившись, Михаил засуетился и, бросив взгляд на циферблат наручных часов, охнул. «Простите, дел прорва. Еще свою будущую ассистентку навестить и проинструктировать надо». «Сафию, что ли?» Не подумав, ляпнула я. Но по выражению лица Михаила поняла, что нечаянно попала в яблочко. «Я это, ну...» Вздрогнув, проблеял он и, поджав губы, пробормотал. «Вы осваиваетесь, милуйтесь, а мне и впрямь пора». По извилистым коридорам центра мы шли молча. Горячая рука Дениса крепко удерживала мою хрупкую, а сам он шагал намеренно медленно, невольно давая мне время собраться с мыслями и силами. Свернув в крыло для управляющего персонала, муж осмотрелся и, открыв одну из дверей, пропустил меня вперед. Сделав пару шагов, я замерла, боясь оглянуться. За спиной щелкнул замок, раздался протяжный вздох, потом звуки медленных шагов, а талию обвили сильные руки. Я так по нему истосковалась, что, не выдержав, всхлипнула и, закусив губу, прижалась спиной к его груди и зажмурилась. Из-под ресниц потекли слезы, а моя гордость, бравада и глупая независимость растаяли в теплых и крепких объятиях любимого мужчины. «Глупышка, ты чего сбежала?» — прошептал Денис, а моя кожа покрылась мурашками. Нашел время. Пытаясь взять себя в руки, фыркнула я и мысленно напомнив, что я вообще-то все еще обижена, перешла на официальный тон. «Ты теперь мой босс, так что командуй». Денис протяжно вздохнул и, прицикнув языком, нехотя разомкнул объятия. Пройдя по приемной, я придирчиво оглядела свои новые владения и, подойдя к смежной двери, заглянула в кабинет Дениса. Светлая просторная комната была оформлена со вкусом и манила изучать обстановку подробнее, но заходить я туда не стала. Наблюдая за мной, Денис многозначительно хмыкнул, приблизившись, преградил мне путь отступления и приглашающим жестом все же вынудил зайти на его территорию. Закрыл дверь, щелкнул замком и, улыбнувшись, направился к своему рабочему месту. «Ну что ж, моя любимая помощница», намеренно выделив последние слова, проворковал провокационно и, устроившись в кожаном кресле, хлопнул рукой по столу. «Слушай мой первый приказ». «Повелевайте», — скрестив руки на груди, передразнила я, а муж расплылся в коварной улыбке. «Первым делом всем сотрудникам центра необходимо пройти полное обследование», — отчеканил он и, подавшись вперед, нахмурился и пророкотал. «В первую очередь тебе». «Денис!» — охнув, возмутилась я и, топнув ногой, рявкнула. «Не смей!» «Вика!» — встав, Денис оперся руками о стол и, прищурившись, поджал губы. «Денис, нет! По крайней мере, не сейчас!» «Вика, да! Немедленно! И только посмея слушаться!» «Учти! Я сам все проконтролирую!» «Денис!» «Вика!» «Юртайкин, не борзей!» «Юртайкина, не доводи меня до бешенства!» «Ненавижу!» — прорычала я в отчаянии. «Люблю!» — улыбнувшись, выдохнул он. «Переигрываешь!» — покачав головой, простонала я обреченно. «Ты подыграй!» — прошептал он еле слышно, и мы оба замерли, не в силах разорвать зрительный контакт. А потом нас как магнитом потянуло к друг другу. Всхлипнув, я качнулась навстречу, а муж чертыхнулся и, преодолев разделяющее нас пространство, подхватил меня под попу, вынуждая обхватить его бедра ногами, а руки закинуть на плечи. Подойдя к дивану, Денис сел и, устроив меня на коленях, крепко обнял, стиснул лицо в ладонях и, прерывисто дыша, прошелся хаотичными поцелуями по моим мокрым щекам, глазам, подбородку, скулам и носу. Зарычав, прижал к себе и запечатал губы требовательным поцелуем. Нас захлестнуло эмоциями, накрыло страстью, и окружающий мир стал абсолютно неважен. «Малышка, ты сильная, я знаю», — прервав поцелуй, прохрипел Денис и, прижав меня к груди, взмолился. «Доверься, прошу тебя, вместе мы обязательно справимся». «Зачем тебе это?» Глотая слезы, прошептала я и, криво усмехнувшись, уколола. «Обречённая, да? Так вы меня называли с Романом». «Не думай о нем, не вспоминай. Думай о нас», — попросил Денис, а я качнула головой. «Ты не ответил? Зачем тебе это? Ты ведь знал все с самого начала, но... Я ведь обречена». «Так и я обречён». Усмехнулся муж, а я вздрогнула и, вскинув на него шокированный взгляд, нахмурилась. «Ты? О чем ты, Денис?» «Я неизлечимо болен», — помолчав, произнес он и, погладив меня по щеке, ласково пояснил. «Без единого шанса на выздоровление. Я неизлечимо влюблен в одну вредину». Проникла в кровь, въелась под кожу, укоренилась в сердце. «Правда любишь?» Затаив дыхание, пролепетала я и, пожав плечами, добавила. «Я думала, ты просто играл, пожалел и...» «Нет, малышка, все совсем не так, как тебе показалось», — вздохнув, отозвался Денис и, склонив голову на бок, спросил. «Ты разве не читала, что выгравировано на твоем обручальном кольце?» «Нет», — округлив глаза, выдавила я и, глянув на кольцо, растерянно произнесла. «Разве там что-то написано? Я его так и не снимала». «И не снимешь», — кивнул муж и, улыбнувшись, спросил. «Но ты все же прочти, что там». Осторожно сняв кольцо, я прищурилась и, покрутив золотой ободок, прочитала гравировку и улыбнулась. Денис тут же забрал кольцо и, надев его на законное место, поцеловал мою руку. Слов и доказательств мне больше не требовалось. Он все решил еще тогда. Доказал еще там, в нашем маленьком раю, а закрепил свое намерение простой, но очень значимой для нас надписью: «Люблю вместе до конца».